Глава вторая. Бета. Они поднялись по широким каменным ступеням и уперлись в тяжелые двери. Одна створка была приоткрыта. Кассандра отступила в сторону, пропуская вперед призрака. «Там кто-то есть», — шепнула она. «Я боюсь промазать». Призрак коротко кивнула. Ей почему-то казалось, будто она здесь уже была. Детские воспоминания, самые яркие и самые невнятные. В голове все смешалось за столько лет, и уже не различить, что было на самом деле, а что пригрезилось. Она осторожно заглянула в просторный холл и тут же выстрелила. Грузный мужчина осел на пол, не успев встать из-за стола. Он закрутился на месте, пытаясь подняться на ноги. Призрак считала про себя. 3, 5, 7, 9. Мужчина замер с блаженной улыбкой на лице. Яд искры никогда не действовал так быстро сам по себе. Обычно первые галлюцинации появлялись лишь через добрую дюжину минут после контакта. Однако травники научились ускорять реакцию. Призрак опустила глаза на серебристый пистолет, как будто впервые его увидела. Кассандра положила ей руку на плечо. «Ты в порядке?» «Конечно, в порядке. Просто смешно стрелять этими дротиками вместо патронов», — отозвалась призрак. «А уж ему-то как смешно». Гюрия подошла к мужчине и помахала оружием перед его носом. Он смотрел на нее во все глаза и широко улыбался. Изо рта текла слюна. Георгия забрала у него пистолет, дубинку и обшарила карманы. Призрак последовала за Кассандрой вглубь здания. И почему все кажется таким знакомым? Нет, она точно никогда не была с мамой и Томим во флорийской тюрьме. Может быть, их тогда тоже содержали в каком-нибудь лицее? После передела все обычные тюрьмы были переполнены. Пока что Ливьеры не встретили никакого сопротивления. Здание казалось полупустым. Девушки разделились. Одно за другое они распахивали двери классных комнат и кабинетов, но находили только пыльные парты и шкафы, сдвинутые в угол. «На этаж ниже!» — запыхавшаяся Анель прибежала со стороны лестничного пролета. «Охрана там! Они ранили Макай, царапина!» «Идем!» — кивнула Кассандра. Внизу было несколько комнат поменьше. Вряд ли они использовались для занятий, как те, что на первом этаже. Узкие окна под потолком едва пропускали рассеянный вечерний свет в эти кельи. Кассандра зажгла фонарь. Макаи и другие ливьеры уже выводили в коридор ослабевших узников, поддерживая их под руки. Бормочущего старика, исхудавшего мужчину лет 40, женщину со сломанной рукой. «Всего 6 камер, 3 были заняты», — отчиталась Георгия. «Остальные пусты». Кассандра опустила глаза, помолчала. «Макаи, ты как?» Ливьера молча указала на перевязанное плечо и махнула рукой. «Хорошо», — кивнула Кассандра. «Очевидно, мы нашли какую-то дополнительную тюрьму, о которой не знала наша разведка. Уведите этих людей в безопасное место, как договаривались Бимбикин. Расспросите их. Возьмите 5 человек из группы для охраны». «Нас останется мало», — заметила призрак. «Нам надо найти...» — Кассандра запнулась. «Регалии. Нас останется достаточно». Проходя мимо освобожденных заключенных, призрак отвела глаза. Она была так близко, так невыносимо близко. Хотелось кричать от вскрытых ран. Но она знала, что нельзя. К тому же она тут не одна такая с этой болью. Пускай Том, как всегда, чувствует за них обоих. Она не должна. В комнате под номером 5 было пусто. Лишь на полу, словно опавшие осенние листья, лежали несколько блокнотных листков. Призрак собрала их, подсветила фонариком и покрутила в руках. Это были яркие рисунки карандашом. Она затруднялась сказать, что на них изображено. Деревья, люди. Призрак вынесла картинки в коридор. «Посмотри на это», — сказала она Кассандре. «Художество». Кассандра скользнула взглядом по листкам и пошла была дальше на зов Анель, но вдруг резко обернулась к призраку и выхватила у нее рисунки. «Где? Где ты это взяла?» Она сжала бумагу так сильно, что побелели костяшки пальцев. Призрак указала ей на комнатушку с цифрой 5. «Там никого нет», — тихо сказала она, положив ладонь на руку Кассандры. «Вдохни глубоко и выдохни. В чем дело?» «Это мои рисунки», — прошептала Кассандра. «То есть попытка повторить мои старые картины, которые висели у нас дома. Только Мари могла сделать это». «Господи, ну где же она?» На верхнем этаже они снова столкнулись с охраной, на этот раз более серьезной. Сияя синими звездами на груди, Трое вооруженных мужчин и одна женщина помахали им рацией. Призрак выругалась. Они наверняка не теряли времени и уже сообщили о нападении. Надо уходить немедленно, иначе Ливьер обложит с двух сторон. «Твари!» — процедила Кассандра и раскинула покров на весь коридор. «И что дальше?» — призрак оглянулась. Позади была лестница, там Анель перевязывала ногу Георгии. Георгия тихо постановала. «Перестань, это же просто вывих!» — прошептала травница. «Ну чего ты? Выпей вот, один глоток только». Призрак повернулась обратно к Кассандре. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как Кассандра толкнула покров и пустила его в направлении охранников. Их улыбки сразу погасли, лица напряглись и скривились. Женщина стала отрывисто выкрикивать неразборчивые команды. «Что ты делаешь?» — настороженно спросила призрак. Она не знала, что покров может отделяться от человека. «Понятия не имею». Рука Кассандры ходила ходуном от напряжения, но она не опускала ее. «Смотри». Охранники стреляли в покров, но пули запутывались в зыбком щите и оседали на пол. Покров неумолимо подбирался к ним и, наконец, достиг женщины, стоявшей ближе других. Она отшатнулась, столкнулась с мужчиной за своей спиной, но было поздно. Покров начал обволакивать ее со всех сторон, залепляя глаза и уши, заставляя руки вязнуть в пространстве. Нервы одного из охранников сдали. Дрожащими руками он выудил из кармана ключ, отворил боковую дверь и исчез. Его коллеги бросились следом. Надо было отдать им должное. Они попытались втянуть женщину за собой, но не смогли добраться до нее сквозь слои покрова. Как только дверь за ними захлопнулась, Кассандра сбросила покров, и призрак выстрелила в беспомощную женщину из искры. Девушки подбежали к ней. Паника в глазах женщины быстро сменялась блаженством. 5, 7, 9. Георгия, прихрамывая вслед и не забывая охоть, уже крутила ручки дверей. «Заперто, заперто. Ну, блин, ключ есть у кого?» Призрак достала из-за пояса незаменимый набор отмычек, которые она смастерила за несколько лет своей непростой жизни в Андувелоне. Подойдя к ближайшей двери, она опустилась на колени перед замком. «Касси, а ты не можешь его, ну, покровом как-нибудь?» — взволнованно спросила Анель. «Я вам что, волшебница, что ли?» Кассандра, похоже, еще не до конца осознала, что только что произошло. Применять покров в качестве оружия, а не только как щит, такому их Бимбикин не учила. «Есть!» — призрак толкнула дверь и замерла. С вывернутыми назад руками, привязанными за крюк на стене, перед ней висела сестра Кассандры. Она сразу ее узнала. Призраку часто доводилось видеть худых людей, но Мари была худой до безумия. Ключицы, казалось, готовы прорвать бледную кожу. Синяки и пятна от ожогов покрывали руки и ноги там, где они не были скрыты длинной рубашкой в бурых пятнах. Анель ахнула за спиной призрака и чуть не выронила фонарь. Кассандра оттолкнула их и бросилась к Мари. Она не проронила ни слова. Просто молча раскинула покров и бережно обернула его вокруг сестры, словно пуховое одеяло. Призрак перерезала веревки, и вместе с Кассандрой они опустили девушку на пол. «Го... го...» — попыталась сказать Мари. Она была на грани сознания и не открывала глаз. «Это я, Мари, солнышко. Тихо. Все будет хорошо. Все будет хорошо». Кассандра сделала знак Анель, но та и так уже была рядом. Травница откупорила пузырек, который только что давала Георгии, и вылила все его содержимое в рот Мари, пока Кассандра придерживала ей голову. «Тихо, тихо. Тихо, тихо». Георгия в это время подошла к окну и выглянула вниз. «Дамы, пора валить», — сказала она. «Пока все чисто, но, думаю, это ненадолго». «Георгия права». Кассандра подхватила Мари под руки. Призрак осторожно приподняла ее ноги. Анель передала фонарик Георгии, чтобы помочь девушкам. Они двинулись к выходу. «Другие комнаты», — вдруг вспомнила Кассандра. «Призрак?» «Верно. Не ждите, я догоню». Призрак передала Мари в руки Оливьер и исчезла в темноте. «Ей не нужен свет?» — удивилась Георгия. «Нет, на то она и призрак», — отозвалась Анель.